Весь путь до дома Киря думал только об одном — как выжить. Он понимал, что его не спасут ни 100 тысяч, ни дискеты, последних у него к тому же и не было. Его не спасет ничто, если только не он сам. Он был обречен, и вместе с тем, как всякий нормальный человек, Киря хотел жить. Несмотря на полное отсутствие шансов, он пытался найти лазейку, через которую мог бы выскочить из ситуации живым и невредимым. Когда он оказался во дворе дома, ему пришла в голову спасительная идея. Он увидел Милу, увидел незнакомого человека и решил, что только одно ему поможет. Нужно внести сумятицу, любую, и под шумок. Когда он приметил знакомую сумку, то решил, что причина для сумятицы найдена. Незнакомый ему человек хотел унести сумку с деньгами. С деньгами, принадлежавшими Родову. Вот об этом-то Киря и не замедлил сообщить. И с удовольствием отметил, что его стрелы попали в цель. Он угадал с этими стрелами. «Стоп, стоп!» – недобро протянул Миша при упоминании о 100 тысячах. «Пожалуй, так просто тебе сейчас будет не уйти. Ну-ка, открой сумочку!» Илья тяжело вздохнул, как-то осуждающе взглянул на небо, дескать, вот какое хорошее утро и как все недобро складывается. Громилы Родова-младшего бросили рубашки на землю, обнажая стволы. «Вот же уроды! Дал вам оружие на свою голову! Хотя кто знал?» Илья медленно поставил сумку на землю и не успел выпрямиться, как раздалась новая команда Миши. «И брось пистолет! Мы знаем, что ты им хорошо владеешь!» «Посмотрим, насколько вы знаете». Их было трое. Трое, целящихся в него. И, несмотря на численный перевес, он готов был с ними потягаться. Первый выстрел в Мишу, прыжок в сторону и поглядим. Привести в жизнь это решение Илье не дали. Он не успел нажать на спусковой крючок. Это кто-то сделал за него. Гулко грохнуло, и один из громил вдруг изогнулся и свалился прямо на Родова-младшего. Причем последнего он при этом под себя подмял. Илья не стал раздумывать. Времени на это уже не было. Он нажал на спуск и с выстрелом повалился на землю. Затем совершил кувырок и очутился на метр от места, на котором стоял. Второй боец Миши был подброшен ударом пули и припечатан к стволу дерева, по которому тут же и сполз на землю, широко раскинув ноги и руки. Киря пригнулся, затем рухнул на землю и, увидев краем глаза сумку со 100 тысячами, Юрка пополз к ней. «Ах же ты мерзавец!» – прошипел Илья и ударил его ногой в переносицу. Киря отлетел назад и завертелся на земле, скуля и закрывая руками лицо. Илья сам пытался подхватить сумку, однако пуля, вонзившаяся в землю в нескольких сантиметрах от его руки, заставила его отказаться от попытки и отпрыгнуть к ближайшим кустам. Со стороны калитки раздались еще выстрелы, заставившие вылезшего из-под мертвого тела Мишу вертеться на земле, уворачиваясь от пуль. Куда-то в сторону отпрыгнул Леонид, но на него Илья не стал обращать внимания. Он увидел, как метнулась вперед, а затем в сторону девушка и довольно усмехнулся. Там, куда она бежала, был забор. Правда, в том месте забор был как раз невысоким, и она, конечно, могла его перелезть. Но Илья считал, что ее он настигнет непременно. Хотя, стоило ли? Теперь лучше было сразу смотаться. Но девушка ринулась в том направлении, где находился его дом, и Илья успокоил себя тем, что все равно по пути. Уклоняясь от веток, Илья бежал следом за шатенкой. Хрен с ней с сумкой, когда началась такая кутерьма. Она на самом деле перебралась через забор, затем выбежала на улицу и бросилась в сторону побережья. Когда она поняла, что за ней кто-то бежит, то не удержалась и вбежала в первый попавшийся двор. Илья усмехнулся. Девушка вбежала прямо во двор его дома. Он перешел на шаг. Ему казалось, что девушке уже не уйти. У него был пистолет, и у него были еще собственные сбережения. Да, он мог сваливать. Девушка споткнулась на тропинке, упала, оцарапав коленку, и скрипнула зубами от боли. Она не успела подняться, лишь обернулась. «Все мы куда-то бежим», — заметил Илья, нависая над девушкой с пистолетом в руке. «Только вот кто и куда в итоге прибегает?» Девушка приподнялась на локтях. Лицо у нее вдруг разгладилось, и она внятно произнесла: «У меня есть к тебе предложение». «Предложение?» Илья как-то по-новому посмотрел на девушку. В ней что-то было, и вряд ли ему нужна сейчас ее смерть. «Ты уже прибежала. Какое может быть предложение?» «Хорошее», — ответила она. Илья продолжал целиться в нее. но его лицо уже не выражало прежней решимости. А затем грохнул выстрел, и Илья почувствовал, как что-то обожгло ему руку, в которой было оружие. Рука словно налилась свинцом, и беретта упала прямо на колени девушки. Илья схватился за рану и оглянулся. Леонид стоял у раскрытой калитки, держа в вытянутых руках пистолет.